Заявка на книгу. Написание книжной заявки – самое важное в ориентированной на рынок литературной культуре. Написание заявки – это краеугольный камень. Без нее книги не будет. Именно поэтому подручное пособие «Как составить удачную заявку на книгу» должно считаться Библией для всякого автора, который собирается стать опытным игроком в нынешней жестко-конкурентной индустрии книгоиздательства. Примечание. «Как составить удачную заявку на книгу» — популярная книга Патриции Фрай. Написана в 2005 году. Конец примечания. «Ну да», — бормочет в трубку редактор. «Я получил вашу рукопись, но я не стану ее читать, пока вы не пришлете заявку на книгу». Что такое заявка на книгу? Сжатая суть книги, краткий синопсис. Что такое удачная заявка на книгу? То, что побуждает редактора читать рукопись. Что такое по-настоящему удачная заявка на книгу? То, что побуждает редактора купить книгу до того, как она будет издана. Удачная заявка на книгу должна зацепить, приманить, притянуть. Во всяком случае, таково мнение автора вышеупомянутого пособия. Она должна приковать к себе внимание редактора и отдалить или вовсе предотвратить возможный отброс рукописи в мусорную корзину. «Никак не могу подыскать завлекалку», жалуется Эллен. «Моя коллега полностью забросила работу над собственной книгой и вот уже месяца два бьется над созданием идеальной заявки. Куда легче написать роман, чем две странички резюме», — говорит она. «Вообрази, будто творишь саморекламу. Может, быстрее пойдет?» Вклиниваюсь я с дурацким советом. Удачная заявка на книгу должна, кроме того, определять, на какую аудиторию рассчитана книга. Лично я насчет завлекалки вроде бы соображаю, но заранее представить, кто именно книгу будет читать, не способна. «Вообрази, будто пишешь для Харрисона Форда. Может, быстрее пойдет?» — советует Эллен. И даже представить себе не может, насколько она права. Потому что заявка на книгу — это в сущности киносценарий, яркое видение будущего фильма. 19 век. Франция. Юная жена провинциального лекаря мечтает об истинной любви. Разрываясь между занудой мужем и сначала одним, потом другим любовником, не в силах снести бремя растущих долгов, она кончает жизнь самоубийством. Книга рассчитана на широкую женскую аудиторию. «Отлично», — говорит редактор, — «просто поменяйте 19 век на 20 и добавьте еще пару любовников. Ну и мужу чего-нибудь веселенького подбросьте, сделайте его, скажем, геем. И выкиньте самоубийство в конце. В такую уже никто не поверит». 19 век. Россия. Замужняя женщина из высшего общества влюбляется, бросает мужа и сына, живет отверженное обществом со своим обожаемым любовником, а когда тот бросает ее и отправляется на войну, кидается под поезд. «Супер!» — говорит редактор. «Две сестры. Одна живет в Советской России, замужем за офицером КГБ, влюбляется в диссидента. Другая эмигрирует за границу и выходит замуж за скучного сельского врача-француза. В 1999 году сестры встречаются. Ретроспектива — две разные жизни, две женских судьбы. Иллюзии и разочарования Востока и Запада после краха коммунизма. Заголовок — «Две сестры». Приступайте к работе. Первый успех меня окрылил. Ни о чем другом я уже думать не могла. Последнее время я не пишу ничего, кроме заявок. Рискнула написать заявку с заголовком «В поисках утраченного времени». Зарубили. Скучно, чересчур затянуто. Сменить название. Теперь я осваиваю рынок. Завуалированный Шекспир идет на ура. Улис бесперспективен. Несмотря на подачу в виде мыльной оперы «Человек без свойств», был все-таки отправлен в мусорную корзину. Примечание. Гротескова-философская неоконченная книга «Человек без свойств», 1930-1933 годы. Книга австрийского писателя, драматурга, эссеиста Роберта Музиля. 1880-1942 годы жизни. Конец примечания. Туда же последовали и воспоминания Адриана и смерть Вергилия. Примечание. «Воспоминания Адриана» – самый известный роман 1951 года французской писательницы бельгийского происхождения Маргарет Юрсинар. «Смерть Вергилия» – роман австрийского писателя Германа Броха 1888-1951 годы, написанный в 1945 году. Конец примечания. Ладно, соглашусь, европейские писатели всегда были несколько скучноваты, но даже Хемингуэй не удостоился лучшей участи, хотя мне и удалось продать «Старик и море» в слегка закамуфлированном виде. Я усилила экологическую сторону проблемы. И старика превратила в симпатичного юного кубинца-беженца и гея. Предложение было тотчас же принято. В целом, думается, я кое-чему научилась. Почему людям так нравятся сплетни? Потому что всем всегда интересно, что происходит с другими людьми. Сплетня – последнее, что сохранилось от заботы о ближнем. В литературе сплетня – прям-таки ведущий жанр. Успешная заявка на книгу – это завлекательная сплетня. Бестселлеры – всего лишь пространно изложенные сплетни. Многие из великих литературных творений – великие трактаты сплетенного жанра. «Война и мир», например. Толстой был мастер, он понимал, в чем его сила. Оплот западной культуры. Библия – самая величайшая, наиболее увлекательная и, между прочим, наиболее прибыльная книга сплетен всех времен. Греческая мифология – не что иное, как грандиозная семейная сплетня. Бессмертные увлекательнейшие мифы – это сплетни о богах. Я не жалуюсь. Жаль только, может быть, что я, бог знает сколько времени, не написала ни единой строки. В том смысле, что своей собственной. Я по уши погрязла в составлении книжных заявок. Становлюсь все наглее и наглее. Камуфляжа все меньше и меньше. Только что послала редактору предложение на 100 лет одиночества. «Содержание опустить», — говорит редактор. «Скорее всего, читателю оно будет мало интересно. Но название потрясающее. Почему бы нам его не оставить?» 1996 год.